Лина еще никогда в жизни не была столь растерянной. Обилие магазинов большого мира вкупе с их богатейшим ассортиментом серьезно повлияло на ее мировоззрение. Первоначальный замысел купить хоть что-нибудь не похожее на военную форму рухнул почти сразу. Потрясенная девушка теперь сама не знала, что хочет, но при этом одновременно хотела очень многое. Очередной парадокс женской логики. Будучи в состоянии аффекта, она зачем-то купила миниатюрную сумочку, но спустя несколько минут выбросила ее в урну, осознав, что она ей ни к чему. Это происшествие несколько отрезвило выпускницу, после чего она всерьез принялась за решение вопроса своего обмундирования. Подавляя в себе проснувшуюся страсть к шопингу, девушка сменила свой гардероб, обзаведясь обтягивающими брюками, не стесняющими движений, рубашкой и удобной курткой, подходящей к погоде. Небо начинало хмуриться. Лина не думала, что кто-то всерьез может угрожать встрече, но ей приходилось учитывать самый худший вариант, при котором у Ярославского вокзала ее будут ждать несколько вооруженных до зубов головорезов. Все, что воспитанница могла им противопоставить – нож. И это при том, что она не слишком хорошо умела с ним обращаться. Увы, владение клинковым оружием не было ее коньком. Зная российское законодательство, она понимала, что раздобыть огнестрельное оружие не получится. В специализированных магазинах просто так его не продадут. А как найти нелегальных торговцев, девушка не представляла. Где-то они наверняка есть, но вот рекламировать свою деятельность подобные люди не будут. Однако Лина все же купила в киоске толстенный рекламный справочник и карту Москвы. Найдя ближайший магазин, торгующий средствами самозащиты, она направилась к нему. Логика была проста, пистолет ей там не продадут, но зато наверняка удастся подобрать что-нибудь полезное, пусть и не столь смертоносное. Так и оказалось. Девушка немало подивилась ассортименту членовредительских товаров, продаваемых безо всяких ограничений. Да, армейский пистолет здесь не купить, но вот боевые метательные ножи продавались свободно. Трудно было представить, что их можно использовать в мирных целях. Впрочем, Лина не собиралась заниматься критикой разрешительной системы. Консультант с сомнением уставился на девушку, увлеченно рассматривающую витрину с огромными тесаками для прорубания троп в джунглях ближнего Подмосковья, но поспешил пойти на помощь. Грех упускать возможность пообщаться с такой красоткой. «Я могу вам чем-нибудь помочь? Вы хотите выбрать тесак для работ на даче?» Появление приятного парня, горящего желанием помочь выбрать необходимые вещи, Лину обрадовало. Кто, как не продавец, знает все достоинства товаров, да при этом еще и хорошо ориентируется в ассортименте. «Нет, тесак для работ на даче мне не нужен. Скажите, а нельзя ли посмотреть вот эти метательные ножи?» Скрывая изумление, парень открыл витрину. Еще более удивился, когда девушка с профессиональной сноровкой проверила балансировку цельнометаллических ножей. Заточку, толщину и массу каких-то других параметров. На осмотр всех разновидностей у нее ушло не больше минуты, после чего показала самый невзрачный образец, выглядевший весьма безобидно. «Я бы хотела взять 10 таких ножей». Продавец с трудом скрыл изумление. Дело в том, что недавно магазин посетила компания цирковых артистов, в том числе и метатель ножей. Он был немного подвыпивший и, явно красуясь перед дамами, с комментариями пересмотрел множество образцов, в итоге заявив, что этот нож самый лучший. Надо сказать, что странной девушке на это потребовалось гораздо меньше времени. «Сейчас посмотрю», – кивнул он. К сожалению, нашлось всего 8. Да и то после короткого осмотра 3 из них Лина забраковала. Продавец уже намеревался отправить ее к кассе, но не тут-то было. Девушка на этом не остановилась. Вслед за метательными ножами она выбрала большой охотничий, причем не из дешевых. Затем взяла сразу 4 баллончика с перцовым слезоточивым наполнителем. А закончила свой шопинг выбором 2 пневматических пистолетов с запасом баллончиков и пуль-шариков. Осмотрев получившийся набор, Лина кивнула. «Все, этого достаточно». «Неужели где-то началась война?» – попытался пошутить консультант. Девушка пожала плечами и на полном серьезе ответила. «Не знаю, новости утром не слушала. Сколько я должна за все это заплатить?» Услышав сумму, Лина приуныла. Она вдруг осознала, что денег у нее не столь уж много. После расплаты с таксистом, гостиницы, одежды и этой покупки у нее оставалось не больше четверти от исходной суммы. Такими темпами она скоро окончательно разорится. У нее были кредитные карточки, выданные Буренкой, но использовать их все равно, что громогласно объявить всему миру о своем местопребывании. Кто знает, может, ее и впрямь усиленно разыскивают. Подчиняясь своим параноидальным мыслям, она даже телефон выключила, подозревая, что его легко можно запеленговать. Расплатившись, Лина покинула магазин с пакетом зловещих покупок. Теперь ей необходимо было приобрести некоторые мелочи, вроде ниток с иголкой и скотча. После чего найти укромный уголок, где можно без помех распределить свой арсенал по одежде. Девушка была довольна, хотя серьезного оружия у нее и не было, но все равно она теперь гораздо лучше подготовлена к разным неприятностям. Даже безобидные пневматические пистолеты могут неплохо выручить в трудной ситуации. Их не так просто отличить от боевых. Да и шарики могут нанести весьма болезненные, хотя и не смертельные ранения. Противнику не поздоровится. До встречи оставалось еще немало времени. Лина успеет к ней подготовиться.